«Тебе нельзя здесь оставаться, это невозможно», – бескомпромиссно заявил маг, решительно махнув свободной рукой. Во второй он удерживал посох. Он возвел вокруг них едва заметный барьер, мешающий подслушиванию. «И куда же мне идти?» – ехидно спросила Элисса, вытащив из заплечной сумки тонкий пояс, которым подпоясала собственные штаны. «На стоянке нужно будет подшить», – подумала она. Ее била легкая внутренняя дрожь. Но девушка отгоняла от себя мысль о едва не случившемся и о том, что все-таки случилось. Пролившаяся кровь не вызвала у нее сильной реакции, но в этом и была проблема. Реакция быть должна. «Куда идти?» – удивленно переспросил Хартенис. «А как ты думаешь? Назад? К матери? В Хейвер, где тебе и подобает быть?» «Никогда», – односложно ответила она. «Я знаю твою мать. Я знаю чертова Брейса. Они тебя любят, пусть и по-своему», – уверенно произнес волшебник. «То-то же храмовников по мою душу направили», — хмыкнула Элисса. «Наверное, чтобы они рассказали мне, сколь аккуратно надо себя вести при использовании волшебства. Круг магов спасает людские жизни», — уже не столь уверенно ответил Хартенис. «Пусть у него есть недостатки, но это место куда лучше, чем то, где ты оказалась сейчас. Круг куда там. Впрочем, кое в чем ты прав. Здесь шанс оказаться трахнутой всей толпой будет повыше, чем в башне магов. Хотя знаешь, я не уверена в этом наверняка, но что ты сделаешь с фактом моего усмирения? Не будут тебя усмирять, колдун потерял боевой запал, отвечая скорее по инерции. Подумаешь, мужчины, улыбнулась Элисса, поверь мне, я терпела их раньше, вытерплю и еще, но не таких мужчин, насупился Хартенис, находя в словах Куслан параллель с собой. Тогда, значит, мне повезло, что у меня есть ты, хмыкнула девушка. Она совсем не похожа на Элеонору, начал понимать старик. Элисса точно так же склоняла голову, словно пыталась буквально разглядеть, что стоит за его словами, и голос у нее становился жестким, точно так же превращаясь в пронзительный сгусток ненависти, но если не считать этих мелких отголосков. «Послушай меня, тебе просто никак нельзя оставаться. Это путешествие», он запнулся, поняв, что именно собирается сказать. «Это путешествие, у которого нет обратного пути». Брюнетка ухмыльнулась и рассмеялась. «Как и у любой жизни», — дерзко выдала она. Была в ней какая-то выводящая из себя язвительность, так и подмывала ударить или подзадорить. Даже не разобрать, что больше. Нет, на Элеонору она отнюдь не похожа. Даже злое презрение и усмешки, все только ее собственное, осознал Хартенис. «Ты этим охотникам так и сказал?» — тем временем уточнила Элисса. «Как? Так?» — бессмысленно переспросил он, уже зная ответ, что в этом путешествии им всем предстоит быть убитыми, пожала Куслан плечами. «Нет», — мотнул маг головой. «А что ты им сказал?» Выгнула она бровь. «Что покажу им сокровищницу?» — улыбнулся колдун. «Сокровищницу?» — не поняла девушка. «В заброшенном Тильгерангар хранилась казна гномов», — пояснил Хартенис. «Там и правда были целые тонны золота и самых разных драгоценностей, включая старинные артефакты и какие-то уникальные, легендарные предметы той эпохи. Гномы потеряли ее больше 1000 лет назад, а я, кроме книг, в которых это упоминалось, видел лишь некоторые эпизоды в своих снах. Значит, об истинной цели всего пути они не знают?» Элисса почесала нос, одновременно размазывая по нему грязь. «О том, что во сне ты общаешься с тевентерским магистром, хочешь узнать тайну Черного Города, открыть секреты скверны, а также обрести бессмертие, которое он обещал тебе в твоих поисках. Не знают», — спокойно ответил маг. «Убийца», — с широкой ухмылкой произнесла она. «Если так, то ты убийца». «Да», — согласился Хартенис. «Тогда учи меня, а не то я все им расскажу». Девушка понимала, что он уже согласен, иначе не стал бы ее спасать. «Ведь согласен же», — билась мысль в ее голове. «Я и в прошлый раз была уверена, что сумела его уговорить, но все окончилось пшиком». «Шантаж?» – хмыкнул он. «Убийство намного порочнее», – уверенно постановила Элисса. «Отчего ты так уверена, что я не убью тебя, если я убийца, как ты говоришь?» – спросил волшебник. «Легкий вопрос», – подумала девушка. «Потому что я слишком похожа на свою мать», – уперла она руки в бока. «Эта мысль», – кивнул Хартенис. «Наверное, надо рассказать капитану, кто ты такая, дочь Тейрна Ферилдина. Подумай только, какой за тебя можно получить выкуп?» «Да», задумалась она, «но, с другой стороны, зачем тебе истекать кровью всю дорогу до Рангара?» «Дерзость, доходящий до какого-то безумия эгоизм. Родилась ли она такой?» Нет, Элисса носила шрамы своей прошлой жизни так, как носит собственное зловоние отшельники, как символ всех многочисленных грехов, которые она преодолела. В этом состязании, колдун, тебе не выиграть, уверенно сказала она. Это почему? Притворился он, что не понимает. Я не дурочка, поморщилась она. Уже осознала, что ты специально не берешь учеников. Те же далийцы обучают всех своих, у кого есть талант. Хасинды обучают всех, даже другие малификеры, если представится такая возможность. Как раз таки дура, взорвался старик. Раз ты узнавала про меня дома, читала про меня книги, то должна знать. За моими поучениями по пятам идут несчастья. Все мои ученики нашли тяжелую и жестокую смерть. Предательство Икова. Ты ошибаешься, думая, что на меня можно подействовать угрозами, мольбами или доводами разума. Палец девушки уперся прямо в грудь колдуна. Дар, который у меня есть, это способность освоить магию, стать такой, как ты. Единственное, что мне преподнесли в подарок, единственная надежда, которой я живу последние 8 месяцев. Я стану волшебницей или умру. Ты меня не услышала, скривился он. На моем учении лежит проклятие. Значит, мы хорошо друг другу подходим, лишь улыбнулась Элисса. Дерзость, нахальство, ну что за бесстыжая девка, гневно дернулся маг. В ту ночь шатер они разбили неподалеку от остальных, никто не перекинулся с ними и словом. Среди гончих вообще установилось молчание, такое, что главной нотой беседы стало потрескивание костров. Только приглушенный голос Ларса продолжал скрипеть, как ни в чем не бывало. Зеркирт, мой добрый друг, садись поближе, рядом с Атилардом. Ох, тяжеленький выдался денек, молодой, но крепкий парень с очень пристальным и будто бы постоянно все вокруг изучающим взглядом, который имел неприятную привычку иногда чуть ли не испаряться в воздухе, подсел к сержантам, начав едва слышно о чем-то с ними переговариваться. Хартенис покосился на них, но не стал ни подслушивать при помощи чар, ненадолго останавливаться взглядом. Вместо этого он уставился на свой костер. Волшебнику достаточно было поднять глаза, чтобы увидеть несколько оранжевых лиц, повернутых в их сторону, даже среди серых. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким нелепо заметным. Кроме бормотания Ларса и Зеркирта он ничего не слышал, но прислушивался, не переговариваются ли вполголоса об Элиссе, не оценивают ли грудь и бедра, облекая неутоленную страсть в яростную похвальбу, не перечисляют ли, что конкретно они бы сделали, как бы лихо засадили, а она бы кричала и стонала, не рассуждают ли, почему да зачем она здесь, о том, что она, должно быть, шлюха, если отважилась появиться среди таких, как они, или если нет, то скоро ей устанет. Достаточно было лишь взглянуть на Элиссу, дабы понять, что она тоже прислушивается. Другая, обычная свободная женщина или даже аристократка, воспитывавшаяся в оторванном от мира затворничестве, могла бы ни о чем не подозревать, полагая, что бурные нравы мужчин заключены в то же невинное русло, что и у нее, и волнение у них тоже. Другая, но не Элисса. Хартенис чувствовал, что она навострила уши, хоть и не владеет приемами воинов. Но если сам старик при изучении своего нового окружения испытывал тревогу, острый собственнический инстинкт отца, оказавшегося более слабым, то она, казалось, чувствовала себя совершенно свободно. У волшебника сложилось ощущение, что девушка росла под жадными мужскими взглядами, и хоть страдала от жестоких рук, но выросла сильной. Это было странное чувство, полное противоречий, но Хартенис не мог выбросить из головы ощущение, будто Элисса несла себя со скромной гордостью, словно была единственным человеком в стаде обиженных обезьян. Пускай бормочут, пускай дрочат. Ей не было дела до тех картинок, в которых она танцевала, стонала и задыхалась в их примитивном воображении, за исключением того, что благодаря этим картинкам она сама и возможности, которые обещали ее душа и тело, приобретали особую цену. Она – вещь, которую желают. Пусть так, найдем способы заставить их платить. Но для Хартениса это было невыносимо. Слишком поразительно было ее сходство с Элеонорой. И хотя к ее дочери он не испытывал почти никакой привязанности, слишком испорчена оказалась девушка, но в мать он сейчас влюблялся заново. Элеонора. Порой, когда, глядя на языки костра, Хартенис погружался в слишком глубокую задумчивость, он вдруг вздрагивал, увидев Элиссу боковым зрением, и весь мир вертелся вокруг, пока он лихорадочно пытался отделить воспоминания о войне за освобождение Фирилдина от стылого мрака настоящего. Вернуться, проносилось в такие мгновения у него в мозгу. Отдал бы все, только бы вернуться. Так, без какой-то цели, только чтобы разговор помог ему забыться, Хартани сначала объяснять ей специфику колдовства, главным образом желая убить эту похотливую тишину звуком собственного голоса. Элисса смотрела на него широко раскрытыми глазами, оперев о колено лицо, вдохновленное и прекрасное. Вопреки собственным намерениям, старик начал учить ее магическим премудростям. Спуск в Юсийские пещеры оказался труднее, чем мне представлялось. Почему-то, когда говорилось, по этой дороге легко пройдут мулы, я считал, что она будет ровной и удобной, но нет. Она то взбиралась вверх, то резко спускалась вниз. Мулы стучали копытами по твердой земле и голому камню. Группа доставала лампы и факелы. «Здесь повсюду растут глубинные грибы», — поведал мне Лакшиль. «Они испускают слабый свет, но его недостаточно. Разве что целая грибница будет, тогда еще куда ни шло, хоть что-то видно. Иначе, лампы, ну или направлять энергию в глаза, тогда более-менее. Не идеально, но хоть что-то. Все от практики зависит», — дополнил Нарсиан. «Я вот, например, почти столь же хорошо вижу, как и на поверхности. Главное, чтобы рядом хоть немного света было, хоть вдалеке, хоть от тех же глубинных грибов. В полной темноте от энергии в глазах пользы не будет. Жаль, что многие вообще не владеют этим навыком», — хмыкнул Лот. «Тебе ведь говорили», — ткнул он меня локтем, — «что серые куда быстрее обучаются». «Конечно», — кивнул я. «Вот», — поднял он палец, — «потому и видим». А стадо, бросил взгляд назад, тащит факелы и лампы. Меня всегда поражало это пренебрежение, хотя матерые стражи имели на него право. Они и правда были лучше большинства остальных, но такие, как я, новенькие, несмотря на выпавшие испытания и постоянные тренировки, обязаны осторожно относиться к любому другому человеку. Но только сейчас, пояснил Нарсиан, дальше свет погасит, иначе есть шанс приманить порождение. Удобно гребаным коротышкам, фыркнул Лакшиль. У них зрение изначально заточено под темень, видит в этих туннелях, как мы на поверхности. Никаких трудностей. Группа не волновалась, все действовали спокойно, привычно и размеренно. Спуск на глубинные тропы длился почти 4 часа. Имею в виду, наклон вниз. На каком-то этапе мне казалось, все, добрались до самого дна, но потом, после непродолжительного движения по прямой, снова шел наклон вниз. Каменные стены периодически пестрели надписями от самых разных артелей, когда-то проходивших здесь, но никто не обращал на них внимания. Кое-где я замечал старые истлевшие вещи, гнилые щиты или одежду, ржавые порванные кольчуги, чьи-то кости. Иногда по ним ползали жирные черные жуки. От долгой напитки глаз энергии начал психологически уставать. Казалось, что сил тратится всего ничего, но это напрягало. Словно постоянно продумывать в голове какую-то задачу, которую нельзя забыть. Пару раз я случайно терял концентрацию и резко замирал, едва не падая, оказавшись в, казалось, полной темноте. Хотя это было не так, имею в виду тьму вокруг. По краям группы и за нашей спиной шли десятки людей, держащих чадящие факелы и масляные лампы. Время от времени я поглядывал и на самый конец колонны, туда, где шла сладкая парочка, как их успели окрестить мои спутники. Девушка, безусловно, привлекала взгляд. Я признавал, что она была красивой, причем даже по современным меркам, что уж говорить про текущие. В то, что она дочь мага, мы, обсуждая ситуацию с Раваром, Лотом и присоединившимся Нида, откровенно не верили. Не сходится, и все тут, особенно когда я поделился своими выводами и подслушанной фразой про желание обучаться. Тогда кто она? Хасинд взмахнул гривой волос. Любовница его, не похожа, слабо улыбнулся эльф. Может, не дочь, а племянница, а для простоты он называет ее дочерью, а в чем разница? Я хитро посмотрел на него. Родственница, которая владеет даром, но при этом не обучается. Может, дар пробудился поздно? Лот пожал плечами. Я слышал о таких случаях, не знаю. Я неохотно признал, что аристократ может быть прав. Почему-то хотелось верить, что колдун – закоренелый лжец. В любом случае ситуация нестандартная. Лакшиль закинул руки за голову. Впервые иду на тропу с бабой в команде. Аркуин и он, очевидно, за женщину не считал. Чем, думаешь, все закончится? Притворно незаинтересованно спросил я его. Она умрет, парень был достаточно серьезен. Я не верю, что старик сможет долго ее защищать. Сдохнет, как сам, так и его девица. «А как же те Икрангар?» – спросил Нида. «Сокровищница, жрица выведет нас», – улыбнулся Лот. «Она ведь вспомнила, верно?» «Угу», – кивнул я, припоминая совещание, на котором присутствовал. «Но доверять ее памяти я бы поостерегся». Харт говорил, «На сокровищнице лежат какие-то чары. Что, если жрица не сумеет их снять, не вспомнит, как возвращаться обратно?» Имея в карманах лишь набившуюся за время дороги пыль, весь путь до самого вечера, который гончие определяли не по солнцу, его не было, а по пройденному расстоянию и заранее намеченному месту для стоянки, волшебник и девчонка о чем-то болтали за спиной колонны. Не сдержав любопытства, ушел вскрыт и замедлил шаг, отставая от группы, тем самым неспешно приближаясь к парочке. Подслушать издали не мог, слишком уж велико было расстояние. Это не как в задранной лапе. Тут колонна растянулась метров на 40, поэтому пришлось приближаться самому. Сильно близко подходить не решился, однако оказалось, что старик предусмотрел подобный шаг с моей или чьей-то иной стороны. Их окружал барьер, мешающий звукам свободно распространяться. Проклятие, гребаный колдун. Впрочем, такой любопытный был не я один. Напротив, стоило лишь вернуться, как на меня налетели едва ли не толпой, начиная спрашивать, что я разузнал. Пришлось открыть печальную правду о наличии барьера, отчего народ резко взгрустнул. Казалось, все разговоры теперь крутились лишь вокруг них, а я, откровенно, не понял ажиотажа. Ну, девка, да, и что, они будто бы ни разу не видели женщин. Видеть, видели, пояснил Нарсиан, когда я адресовал ему этот вопрос. Но ходили ли с ними? Нет, никогда еще в отряде гончих не было женщин. Аркуин и не в счет, улыбнулся он. Такое не может не привлечь внимание. Люди делают ставки, кто первый сорвет ее цветок, гадают, кому красотка достанется потом, решают, как поступить со стариком. «У вас, как я гляжу, все схвачено», — хмыкнул я на это. «Умные люди», — Нарсиан указал на себя, — «и без того понимают, что девчонку возьмет капитан, иное и представить нельзя. Пусть он не стал делать это сейчас», — страж пожал плечами, — «факт остается фактом». Постепенно, по мере пути, гончие сближались с интересующей их парочкой. Там, где позволяла ширина дороги, вокруг них всегда, словно бы случайно, скапливалась группка человек в 10. Люди следили за ними каждый раз, как выпадала возможность, причем некоторые, совсем откровенно. Харт от этого сильно злился, но мне показалось, что больше от того, что часть невольного внимания перепадала именно на самого старика, который предпочитал не выделяться. Вскоре Рокс придумал новый план, решив тоже поучаствовать в погоне за свежатинкой, как это стали называть остальные. Он подходил к магу с вопросами, отчего тот вынужден был убирать свой барьер. Следом за ним последовали и остальные, вступая с ними в беседу. Охотники вели себя дружелюбно, до чрезвычайности учтиво, но трудно было не почувствовать их задиристость или не заметить, как хищно горели их глаза, особенно когда пересекались со взглядом колдуна. Я ощущал, что каждый из гончих буквально таил в себе угрозу и бесшабашность. Несмотря на правила тропы, несмотря на то, что лорд Суртан уже зарезал одного из своих, причем никого попало, а самого стража, эти люди ничему не учились и лезли как мухи. Рано или поздно маг выйдет из себя, и я помнил, что большая часть гончих ему будет на один зуб. Правда, за такое его точно убьют, теперь я в этом не сомневался. Самое смешное, что Харт тоже все осознавал. Особенно его бесили моменты, когда некоторые охотники с фальшивой галантностью помогали Лиссе преодолеть наиболее коварные участки пути, а потом то же самое предлагали и ему, словно бы говоря: «Старик, оставь ее нам». Сама девушка, конечно же, делала вид, что ничего не замечает. Именно делала вид, так как я сходу приметил ее острый взгляд, который периодически вонзался в спину то одного, то другого головореза поблизости. Вскоре мы прошли длинный туннель насквозь, оказавшись в огромной пещере. Здесь был слышен шум подземного источника, а на стенах плотно росли глубинные грибы, испускающие свет. Я ожидал, что будет устроен привал, но капитан повел людей дальше, так что мы прошли огромную, но пустую и мало чем примечательную пещеру, направившись в одно из ответвлений. Спустя, наверное, час, когда я начал подмечать признаки усталости у некоторых наемников, пришел приказ остановиться. «Зеркирт, рядом со мной нарисовался Лорс. Идем», — махнул он, — «может, твоя светлая голова выдаст чего-то полезного. Что-то случилось, нахмурился я, иначе я не позвал бы своего помощника, верно, ухмыльнулся сержант, но вначале возьмем мага. В конце колонны, так же, как и среди нас, никто не знал причину задержки, но люди там были настолько измотаны, что ни один не счел нужным поинтересоваться. Вот оно, наглядное отличие серых от обычных людей. Пусть последние могут быть тренированными и владеть даже большим количеством приемов с энергией, однако выдыхаются все равно раньше. Я же выделялся даже среди остальных. Способности к крови позволяли быть крепче, а тренировки лишь закаляли тело. «Колдун!» — крикнул Лорс, махнув руками Харту, который что-то объяснял Элиссе. «Капитан тебя зовет!» Коротышка улыбался, как обычно, хотя в морщинках, сеточкой окруживших его глаза, было написано немалое огорчение. Сержант хрустнул шеей, скорчил подобие улыбки в сторону девушки, потом оглянулся на мрачно толпящихся поодаль гончих. «Тревожные новости», — добавил он, понизив голос до едва слышного шепота. Более Лорс не произнес ничего, направившись обратно. Мы с Хартом, который оглянулся на Элиссу так, будто всерьез раздумывал, взять ли ее с собой, но так и не решился на это, двинулись следом. По дороге я заметил, что волшебник изо всех сил старался не отставать от старого головореза, шагавшего вверх по склону. Приближаясь к вершине, маг уже тяжело дышал и при каждом шаге опирался руками о свой посох. Тут еще и духота стояла, отчего пыхтение Харта стало особо звучным. Командование отряда расположилось на естественной возвышенности, возле места, похожего на стоянку. Кажется, именно тут Теллер планировал сделать привал, но оказалось, что местечко было занято. Наконец поднявшись, я огляделся, замечая лорда Суртона, рядом с которым маячила жрица. Оба смотрели, как Ателард припирался с каким-то незнакомым мужчиной, высоким, как Джултон, но намного старше и не так крепко сбитым. Говорили они на каком-то смешанном языке, в котором сочетались элементы ферилдинского и орлийского. Неподалеку стояли и взирали на них несколько десятков потрепанных соплеменников гостя. Прозвище Высокого, как шепотом объяснил Лорс, было Перо, хотя в его внешнем виде я не увидел ничего птичьего. Буйную шевелюру здоровяка, рыжую с проседью, украшали несколько привязанных прямо к волосам костей. Перевязь на поясе вместо бусин была отделана высушенными фалангами пальцев. Судя по их виду, они принадлежали порождениям. Кроме грязной кирасы, единственной уступкой этого гостя цивилизации был висевший на шее знак Создателя, своеобразный герб церкви, используемый в Тидасе вместо привычного мне креста. Представлял он из себя желтое солнце, внутри которого было еще одно, красное, но поменьше. Знак поблескивал золотом, но смотрелся откровенно неуместно, словно нищий, который носил бы изукрашенную корону. Встав рядом с остановившимся Ларсом и задыхающимся от взятого темпа Хартом на расстоянии в несколько шагов от незнакомца, я почувствовал неприятный запах его мехов, звериную вонь крови и мочи. Обожаю такое. Люди тьфу, плюнуть и растереть. И ведь, судя по виду, это глава группы, чужой капитан. Значит, не может быть идиотом, однако создается ощущение, что он именно из таких. Лорс тем временем вполголоса продолжал рассказывать, что это вождь одного из так называемых племенных союзов, большинство из которых составляют горные авары. Люди, так долго и отчаянно ведущие войну с порождениями тьмы, которые периодически вылезают в морозных горах, что эта война стала для них миссионерским призванием. Когда Ателард и Перо закончили дела, рослый вождь и лорд Суртон пожали друг другу предплечья. Если отрешиться от запаха, то сцена, надо признать, вышла впечатляющей. Два суровых лидера собственных отрядов, с внешностью наемных убийц, облаченные в потрепанную одежду, пародию на боевые одеяния своих народов. Я впервые видел, чтобы капитан раздавал столь драгоценную вещь, как уважение. Сделав какой-то загадочный знак рукой, вождь продолжил путь, сопровождаемый длинной вереницей своих людей. Безумные синие глаза царапнули по мне, когда Перо прошел мимо, отчего я с трудом подавил собственные чувства. «Бей или беги», вот что кричало мне тело, когда я смотрел в лицо этого человека. Они хотят встать лагерем на нижней части склона, возле большой пещеры, тем временем рассказывал Ателард Теллеру, а завтра пойдут на поверхность, охотиться и копить провизию. «Что случилось?» — спросил отдышавшийся Харт. Ателард повернулся. Глаза у него улыбались, но выражение лица в целом оставалось непроницаемым. Торжествующий вид человека, который методично подсчитывает победы и поражения. Проход в сторону морской трещины завалило, сказал он. Легион мертвых уже оповестил Арзамар. Скоро подтянутся гномы рабочие, которые периодически обновляют укрепления в мертвых рвах. Однако, едва уловимо ухмыльнулся мужчина, мы застряли здесь примерно на месяц, если не больше. Дерьмо или очередной знак судьбы, задумался я. Что ты хочешь этим сказать? Напрягся старик, а потом перевел взгляд на сурового капитана. То, что твоя славная экспедиция, колдун, подошла к концу, с удовольствием ответил Атилард. Можем подождать, можем пойти в обход, через перекресток Коридина, что займет немногим меньше времени, а можем направиться на поверхность и двинуться через Орли, как я предлагал изначально. Однако все варианты, кроме последнего, ставит крест на сроках. Мы не попадем к гамарданским вершинам к началу зимы. В глазах у второго сержанта безошибочно читалось облегчение. А темные пещеры, возразил кто-то, женский приятный голос. Это была эльфийка, жрица. Она стояла, повернувшись к нам изящной спиной, капюшон ее смотрел на восток, к самому ближайшему проходу по правую руку от капитана. От ее голоса шли мурашки по коже, столь необычным было звучание, редкое и красивое. К нужной цели есть другой путь, продолжила она, повернув к нам скрытое тканью лицо. Я помню его. Харт напрягся и прищурился. Мне показалось, что его лицо успело побледнеть, однако для меня ее слова не звучали ровным счетом никак. Блаженны невежды и глупцы, не понимающие ничего это про меня. Лорс в то же время фыркнул, словно услышав шутку, которая недостойна была даже его вульгарной насмешки. Лорд Суртан пристально изучал свою необычную помощницу, настороженно вглядываясь в ее абсолютно черные глаза. «Ты уверена?» – негромко спросил он. Последовала долгая пауза, наполненная гортанными фразами, которыми перебрасывались авары, устало шагавшие вниз, следом за пером. «Я жила там», – произнесла Аркуэне, – «когда-то давно, до того, как ты нашел меня, до того, как присоединилась к гончим. В то время там еще обитали гномы. До второго мора», едва слышно прошептал Харт. «Ты действительно помнишь?» – уточнил капитан. На его каменном лице не было ни единой эмоции, но почему-то мне казалось, что он сомневался, стоит ли довериться эльфийке. Капюшон жрицы опустился еще ниже к земле. «Это были трудные дни», – на грани моего слуха ответила девушка. Теллер с мрачной решительностью кивнул. «Капитан», – возразил Атилард, – «ты же знаешь, какие ходят истории. Каждый год какой-нибудь очередной дурак ведет свою арти». Лорд Суртан не смотрел на сержанта, пока тот не произнес слово «дурак». Одного взгляда было достаточно, чтобы говорящий осекся. «Ну, темные пещеры так темные пещеры», — воскликнул Лорд с хриплым смешком, которым обычно смягчал наиболее жестокие намерения своего капитана. Он не пропустил никого, сипло обращаясь к каждому по очереди и похохатывая. «Атилард, Атилард, ты что, не понимаешь? Мы же кровавые гончие, приятель, мы, кровавые гончие. Сколько раз мы говорили про темные пещеры, а как же слухи?» Оборвал его второй сержант, но осторожно, как побитая собака. «Какие слухи?» – спросил Харт. «Ну как же?» – хихикнул Лорс. «Люди не могут просто так мириться с тайной. Если артель съедают, надо придумать великого пожирателя серых стражей, неважно кого». Он повернулся к волшебнику, скептически поморщившись. «Атилар считает, что в темных пещерах прячется дракон». «Дракон». Взгляд Ларса метнулся обратно на второго сержанта. Раскрасневшееся лицо коротышки было поднято вверх, руки сжимались в кулаки. «Дракон, ну конечно, да твари их убивают. Всех нас рано или поздно убивают твари. Точно ли дело лишь в порождениях?» Вклинился я. «Хоть я и новичок, как в Ордене, так и в Гончих, но даже мне известно, что глубинные тропы скрывают множество опасностей, не все из которых упираются в порождение». Перед мысленным взором пролетели кадры далекой игры, в которой драконы вполне себе существовали, и эти ублюдки были чрезвычайно сильны. Но, кроме них, были глубинные охотники, похожие на крупных ящеров, вырастающих до метра в высоту, в основном меньше, которые обожали собираться крупными стаями и нападали даже на порождение. Имелась нежить, то есть трупы, в которые вселились демоны. Сами демоны, ибо из-за всяческого дерьма завеса в местах масштабных и кровавых битв обычно истончалась до предела. И куда же без гигантских пауков, а также гигантских пауков, которые отведали скверны и обратились в гораздо более опасных зверушек. Потому что их отряды каким-то образом перебираются в окрестности Чхола и мертвых рвов, пояснил Лорс. Вопрос, как, если гребаные гномы следят за всеми ближайшими направлениями и ответвлениями, а они хоть и ростом в половину меньше человека, но думать умеют, а опыта борьбы с порождениями побольше, чем у нас всех вместе взятых, сержант поднял палец, подчеркивая важность своих слов. К тому же, здесь он хохотнул, почему, ты думаешь, столько охотников за головами рискует идти в темные пещеры, хотят по-быстрому набрать голов, не углубляясь на глубинные тропы. Я кивнул. Немного новых сведений заняли место в моей голове. Я же тебе говорил, упирался Атилард. Я встретил тех двоих стражей, вернувшихся из темных пещер, единственных, кто остался в живых из отряда высоких щитов. Меня не проведешь, я знаю, когда, слабаки, сплюнул Лорс, тряпки, да на выпивку тебя хотели раскрутить. Высоких щитов повырезали у Тигакадаш, это к юго-западу от Редклиффа, если смотреть по поверхности. Хочешь сказать, темные пещеры ведут так далеко, Атилард? Может, еще скажешь, что они проходят под всеми глубинными тропами? Ха-ха, Атилард, он покачал головой, это ведь все знают. Тигакадаш, да хрена отсюда. Два сержанта уставились друг на друга. Взгляд Лорса был умоляющим, как у сына, который вечно защищает перед отцом своего родного брата, а у Атиларда, скептический и раздраженный, как будто он был единственным психически здоровым человеком в толпе сумасшедших, что, подумалось мне, было совсем недалеко от истины. «Повернем у того прохода», — отрезал лорд Суртон, кивнув на ответвление впереди, — «и войдем в темные пещеры». Тон был такой, будто капитан осуждал все человечество, а не только затеянную здесь мелкую перепалку. Аркуэне, в темном плаще, скрадывавшим ее высокую худенькую фигуру, продолжала пристально смотреть в восточном направлении. Поймал себя на том, что задаюсь вопросом, только ли на лице у нее татуировки. Проклятие, хочется узнать больше, но надо быть осторожным. Жрица говорит, что она помнит, закончил Теллер. Возвращаясь назад, я шел вместе с Хартом. Двигались мы в полнейшем молчании, судя по всему, каждый из нас размышлял над своими думами. Лично я припоминал драконов, мысленно прикидывая, как бы действовал, при встрече. Нет, понятно, что сразу бы ушел вскрыт, но что, если попаду под случайный поток огня? И еще, насколько развито у них обоняние, ТЦ не хочется выяснять все это на практике. Однако, собираясь разойтись с колдуном на середине пути, ведь он направлялся в конец колонны, а я в середину, осознал, что нет, похоже, нам нужно в одну сторону. Невольно переглянувшись с Хартом, увидел на его лице выражение досады, скрытого гнева и раздражения. На моем, скорее всего, было нечто похожее, но с поправками. Причина была проста. Чуть ли не в центре колонны, рядом с группой серых, стояла Элисса. Гончие плотно ее окружили, забрасывая вопросами, а сами старались изобразить максимальную дружелюбность. Рядом с высоченными Джултоном и Роксмаром девушка выглядела беспомощной, как котенок, и изображала сдержанную доброжелательность. Она старалась стоять в полоборота к тропинке, словно готовясь в любую секунду ретироваться, а также избегала смотреть на любого из них дольше нескольких мгновений. Было очевидно, что Элисса боится, но собой владеть в состоянии. «Значит, ты из Хейвера?» — спросил Нарсиан, на что брюнетка кивнула. «Тогда понятно, почему капитан втюрился», — ухмыльнулся Лакшиль. «Может быть, он теперь не будет раздевать своими злобными глазами нас», — дополнил Рокс. Смех звучал вполне искренне, так что Элисса тоже улыбнулась. Вот только я легко обнаружил отличие. Веселье охотников было совершенно не похоже на обычный разбитной гогот. Похоже, это попытка изобразить деликатность. Забавно, что она проявлялась лишь в присутствии тех женщин, которых нельзя купить или овладеть силой. Ныне каждый из стражей, даже такие, как Равар и Нида, изображали из себя беззаботных весельчаков, проявляя вежливый интерес к разным пустякам. Мне казалось, что с их помощью большинство этих мужчин прикрывали свои глубоко въевшиеся страдания и ненависть, глубину которых не в состоянии была постигнуть эта девушка. Нельзя забывать, что эти люди, к которым теперь имел отношение и я, были больше, чем солдаты, даже больше, чем охотники за головами. Кровавые гончие, люди, чья жизнь полна дикости и неуемной жестокости, головорезы, которые с легкостью забывают мертвого насильника, который раньше был их закадычным другом, и той, кого они не могут взять, они попытаются добиться. Когда я с Хартом подошел ближе, Лакшиль широко улыбнулся, коротко посмотрел на меня и будто бы подмигнул, хотя это могло быть его обычным состоянием. Потом аристократ взглянул на волшебника. Вид у него был крайне благожелательный, но чувствовалась некоторая настойчивость, которой разумнее было не перечить. «Так я и думал», — воскликнул он. «Элисса тоже одна из нас». В воздухе витал дух заговора. Похоже, в отсутствие старика они придумали способ, как переманить добычу к нашему костру. Видимо, в ближайшее время все темы будут не просто крутиться вокруг девчонки, но и углубляться. Охота на свежатинку подходит к концу. ТЦ. Не слишком приятная перспектива, особенно учитывая, что каждый начнет притворяться, изображая из себя не того, кто он есть, а некого посланца небес, чуть ли не принца в изгнании, благородного да нельзя, приторно-сладкого и всеми силами желающего залезть кое-кому в трусы. Пополнение, тем не менее, улыбнулся я, посмотрев на девушку. Не было никакого желания портить парням игру. «Меня зовут Зеркирт, приятно видеть, что чисто мужская компания оказалась хоть немного разбавлена. Я, Элисса», — тонко натянула она улыбку, бросив на меня короткий оценивающий взгляд и тут же снова уставившись куда-то в бок. Проход в сторону морской трещины завалило, между тем поведал Имхард. Можно было заметить, как лица собравшихся будто напряглись, изо всех сил пытаясь подобрать приличествующее выражение. Следить за внезапными переменами бывает забавно. Своего рода обнаженность ума, когда планы вдруг повисают в воздухе, лишившись логики, на которой были основаны изначально. Плотские устремления моих новых соратников были связаны с исходом экспедиции, а исход экспедиции зависел от перехода. «Решение принято», — продолжил маг. Я различил в его голосе нотки скрытого удовлетворения. «Мы бросим вызов темным пещерам». Удивление и даже страх — вот что я увидел в глазах этих людей. Заночевали мы здесь. Несмотря на протесты, Элисса и Харт разожгли отдельный костер, однако половина вечера была посвящена тому, как стражи обсуждали девчонку и возможности ее завалить. Оставшуюся половину — темные пещеры. «Там находится древний гномий Тейк Марзагар», — сказал Кастон. «В глубине пещер. Огромные, сука, ворота, и за ними то самое место. Серые сам знал немного, но всяко больше остальных. Как оказалось, до того как присоединиться к гончим, он ходил с другой группой, и они подходили к темным пещерам, однако так и не решились через них пройти. Следующим утром, как всегда завершив легкую разминку, добавил энергию к глазам, а потом направился собирать вещи, что свои, что Равара, что эльф-служка уже отработал свое. Посмеялся проходящий мимо Лорс. «Мы подмениваемся», — хмыкнул я в ответ, и вот группа направилась в темные пещеры. Туннель был почти таким же, как и все остальные. Не было ничего, что намекало бы на смертельную опасность, которая могла бы нас там ожидать. Однако я периодически поглядывал то на жрицу, то на Харта. Старик выглядел взволнованным, но понять причину не представлялось возможным. Может, думал о трудностях пути, может, переживал за Элиссу, а может, просто устал и у него ноют ноги. В этот вечер почти все повторилось. Люди вновь начали обсуждать Марзагар, строя десятки и сотни теорий того, что в нем случилось. Откуда столь ужасная репутация у Тейга, который находится не так чтобы сильно далеко от мертвых рвов и, соответственно, Арзаммара. Не в шаговой доступности, но примерно как вотчина Логейна от Денирима, порядка 3-4 недель неспешного конного пути. На моменте, когда Джултон рассказывал, что Марзагар скрывает под собой вымерших от страшной эпидемии гномов, в разговор включился маг. Кажется, у Харта уже начала полыхать жопа, поскольку начал он с того, что обвинил всех собравшихся в Скудауми, как профессор нерадивых учеников. Правда, прежде чем гончие успели возмутиться, начал рассказывать сам. Это была обитель. Махнул он рукой. Место, где когда-то гномы приютили эльфов, скрывающихся от войны. Все началось очень давно. Харт умудрялся объяснять, что называется, с душой, моментально оказавшись в центре внимания. Даже мне, избалованному современной подачей, было интересно его слушать. Чем-то это напоминало сказки, смешанные с серьезной и достаточно кровавой историей. Честно сказать, глядя на поведение стражей, становилось немного забавно. Суровые воинственные мужчины ловили его слова как дети, задавали такие же простодушные вопросы, глазели на него с таким же робким нетерпением. Гишрен, например, начал громко подсказывать, что, по его мнению, должно случиться дальше, но тут же одергивал себя и переходил на приглушенное бормотание. Хотелось посмеяться, Но очень быстро мне стало понятно, эти люди оторваны от основных мировых событий. У них нет интернета, телевизора или хотя бы газет, чтобы знать о том, что происходит не только где-то в Тевентере или Андерфилсе, но даже родном Фирилдине. Думаю, стоит начать с самого начала, чтобы понимание было максимально полным. Когда Харт погряз в вопросах, то не растерялся и начал рассказ заново, но уже с совершенно иных событий. Думаю, все знают, что современные эльфы – лишь тень своих предков. Собственное имя эльфов – Элвины, что означает «народ». Когда-то они правили огромным королевством под названием Элвинан, что переводится как «место народа». Его столицей был потерянный ныне город Орлатан. Говорят, что когда-то эльфы были бессмертными, жившими согласно своим законам и верованиям. Первые люди, которых они повстречали, оказались магами империи Тевентер. Какое-то время эльфы торговали с империей и были дружелюбны к людям, но вскоре узнали, что от браков с людьми рождаются только люди. Причина в генетической приспособляемости эльфов. Им приходилось растить детей человеческой расы, течение жизни которых было гораздо быстрее. А дальше мнение расходится, но наиболее достоверная теория гласит, что частые контакты с людьми привели к ускорению жизни и самих эльфов. Впервые они начали стареть и умирать, этот процесс они назвали ускорением. Пока он говорил, все больше и больше гончих подсаживались к нашему костру. Подошли даже лорд с Атилардом. Элисса сидела, прижавшись головой к плечу Харта, и не спускала с него заинтересованного пытливого взгляда. В ужасе эльфы перестали контактировать с людьми, но империя восприняла это как признак слабости и напала на Элвинан. Эльфы были завоеваны, большинство из них порабощено, а их столицу, Орлатан, сравняли с землей. Точные детали войны исчезли в веках, хотя артефакты, найденные в руинах империи, означают, что Элвинан был разграблен или что некоторые эльфы, присоединившиеся к империи, принесли артефакты с собой. За многие поколения эльфы, жившие под гнетом Тевентера, едва не потеряли свою культуру, язык и историю. Харт на мгновение остановился и задумался. «Если хотите взглянуть на руины, далеко ходить не надо», — добавил он, кивнув на сухой холм, где в одиночестве сидели капитан и его помощница нечеловеческого племени. «Посмотрите на вашу жрицу. Потерянная, беспамятная, живущая под грузом проблем и бед. Осколок истинных эльфов или обычная далиика, которую и правда поработил демон, проживая в ее теле сотни и тысячи лет, то для нас загадка», — нахмурился старик. «Но когда-то давно люди для эльфов были все равно, что для нас порождение тьмы. Возможно, даже хуже». Покосившись на холм, я различил, что Аркуины что-то сказала Теллеру, а потом поднялась на ноги, направившись в нашу сторону. «А потом случилась церковь», — произнес старик. На этом моменте многие важно закивали, а Равар скривился, будто бы самолично через все это проходил. На своем пути к власти Андрасти и ее культ создателя развязали успешную войну против Тевентера, заставив его отступить, оставив свои границы. Возглавляемые неоднозначным сторонником Андрасти, эльфом Шартаном, порабощенные эльфы Тевентера восстали, чтобы помочь делу пророчицы. За верную службу эльфам была дарована свобода и дана земля на юге Орле, Долы, и новая столица Халамширл. Исход на новую родину был назван «Долгий путь». Отведя взгляд, я заметил фигуру в плаще, которая встала на небольшой возвышенности, вдали, за пределами костра. Аркуины подошла, но остановилась там, во тьме. Может, этот рассказ позволит ей еще что-то вспомнить? Уверен, она слышит каждое наше слово. Мысленно усмехнувшись, кивнул эльфийке, не зная, заметит ли жрица это движение. «Зачем я это сделал? Ни малейшего понятия. Зачем мы, мужчины, ведем ритуальные танцы вокруг женщин? Пока гончие пускают слюни по лиссе, я делаю ставку на куда более опасную цель. Дурак, еще какой!» В долах эльфы попытались воссоздать свою культуру и вернуться к поклонению пантеону потерянных богов. За многие годы под властью Тевентера большая часть старых обычаев и даже имена некоторых богов были утеряны. Эльфы применяли то, что сохранилось в памяти народа, и заимствовали новые верования, чтобы восполнить утерянное. Какое-то время люди, верные памяти Андрасти, уважали своих эльфийских союзников. Но через поколения и церковь света, и религия создателя распространилась по людским нациям, а дипломатические отношения между долами и соседними человеческими государствами охладились, так как эльфы отказывались переходить в новую веру. Отношения с людьми оставались враждебными, а после того, как эльфы отвергли веру в создателя, они навлекли на себя еще и гнев церкви. Для защиты своих земель от вторжения эльфы созвали легион, известный как Изумрудные рыцари. Напряжение росло, и когда, предположительно, небольшой эльфийский отряд напал на человеческую деревню Ред Кроссинг, церковь, утверждавшая, что всего лишь обороняется, призвала к священному походу, в результате которого эльфийский народ был сломлен, а долы завоеваны в череде жестоких сражений. Выжившие эльфы, изгнанные из долов, разделились. Одни стали кочевниками, известными как долийцы, которые скитаются группами и упрямо придерживаются той части традиций, что удалось сохранить. Другие эльфы, смирившись со своей горькой судьбой, живут теперь среди людей. Это городские эльфы, обитающие в обособленных кварталах, носящих название эльфинажи, закончил старик. Языки пламени вздыбливались и сплетались в душных подземельях. Казалось, они высушивали всю ту влагу, которая оседала на одежде и теле, делая его липким и потным. Вокруг стояла тишина и темнота, которая освещалась немногими глубинными грибами и кострами. Факелы и лампы давно были погашены. Каждый из артелей старался взаимодействовать с энергией, чтобы получить возможность что-то видеть. «Так, а что же Тейкмарзагар?» – спросил я, заметив, что Харт замолчал, а остальные лишь тихонько обсуждали ситуацию с эльфами. «Да, точно», – кивнул колдун. «То случилось уже позже, когда приверженцы церкви света уничтожили долы. Тогда часть эльфов смогла договориться с гномами, которые не участвовали во всем этом, а тихонько продолжали сидеть под землей. Тогда-то и случилось это объединение. Эльфы и гномы какое-то время жили мирно. Но к чему приводит?» – спросил Харт, глядя на наши лица по другую сторону костра, когда счастливые и довольные живут на одной земле с озлобленными и обиженными. Когда ангелы ступают по тем же местам, где ходят простые смертные. Что бывает, когда ты безнадежно находишься в тени, прозябаешь в сиянии славы другой расы? Восхищаться, преклонять колени и признать свою зависимость, или завидовать и ненавидеть? Равар сжал кулаки, злобно посмотрев на Харта. Очевидно, ему не понравились эти слова. Терестар, его супруга и Силиэль, их сподвижники из остатков изумрудных рыцарей, ненавидели. Лишенные всего, они поддались алчности, а поддавшись алчности, принялись злословить на тех, кого жаждали обобрать. Они поступили так, как поступают все, в том числе и люди, вы, я, на протяжении всей нашей жизни. Они перепутали потребности всеобщую справедливость, свое желание и закон. Обратившись к запутанным строкам своих старых преданий и законов, они вытащили на свет те мысли, которые могли послужить их бесчеловечным намерением. Какое вероломство, вполголоса проговорила прижавшаяся к его боку Элисса. Воспользовавшись тем, что гномы никогда не были в ладах с магией, но издавна добывали лириум, рассказывал маг, Терестар и Силиэль и остальные, будучи весьма искусными волшебниками, разработали план, хитростью завладеть запасами лириума, чтобы увеличить свои магические способности до недосягаемых величин, пусть даже временно. Но потом свою роль сыграла бы магия крови и демоны, которых они взяли в союзники. Эльфы планировали закрыть Тейкмарзагар, сместить его в тень, чтобы навсегда оставить в своем собственном владении маленький кусочек реальности. Конечно же, если бы им удалось, то мы бы не сидели сейчас тут, обсуждая, как туда попасть. Что случилось дальше? Хрипло спросил Рокс. Ему в такт закивали остальные гончие. Тейк – это практически город, пояснил маг. Но и эльфов тоже было немало. Десятки тысяч спасшихся против сотен тысяч гномов. Огонь мятежа залил все подземные залы. Ярость шла по пятам за горем. К низким потолкам вздымались обнаженные клинки и лилась на резные полы кровь. Харт рассказывал о коридорах, перегороженных пиками, о подземных домах, охваченных пламенем. Он описывал обезумевших и отчаявшихся гномов, которые бежали кто на смерть от мечей длинноухих, кто от их стрел. Он рассказал о злобных взглядах эльфийских магов, чьи заклинания летали по запутанным, как лабиринт, улицам. Поведал, как несколько гномов-алхимиков подорвали залы с лириумом, чтобы он не достался эльфам. Как Терестар, с испачканным лицом и запекшейся в волосах кровью, поверг правителя Тейга, который рыдал и смеялся, сидя на своем троне. Как сам Терестар умер, пав от руки славного гнома Кархура, капитана гвардии. «Храбростью и жестоким коварством», — сказал Харт, на чьем лице гуляли тени от костра, эльфы сделались хозяевами Марзагара. Часть гномов попряталась, но со временем их отыскали, при помощи голода, железа или магии, это уже было неважно. Другие спаслись бегством через подземные ходы, о которых не знал ни один эльф. Может быть, их тела до сих пор лежат где-то там. А потом и Силиэль, и оставшиеся волшебники стали проводить кровавый ритуал смещения в тень, используя кровь сотен жертв вместо лириума, но ее оказалось недостаточно. Надорвали завесу, но их могущества не хватило на большее. Потом туда пришли армии короля гномов, убив оставшихся эльфов-безумцев, почти все из которых стали одержимы. Вот только жить там из-за поврежденной завесы стало невозможно. Несколько раз гномы слали запросы людям и их магам, которые могли бы восстановить рану мира, но в связи с огромным размером безлюдного тайга это оказалось очень сложной задачей. Ни одна из десятка экспедиций так и не вернулась. Что с ними случилось, неизвестно. С тех пор Марзагар остается незанятым никем и ничем. Стал огромной могилой, на костях которой пируют лишь демоны и порождения тьмы. Я бросил взгляд в сторону, на Аркуэне, но на прежнем месте эльфийки уже не было. Тьма же была столь глубокая и всеобъемлющей, что меня бросило в холодный пот. Рассказ колдуна произвел впечатление, заставляя как наяву видеть все эти картины. Безумные эльфы резали мирное население, потроша тела и заливая кровью огромные каменные залы. Творили темнейшие ритуалы и вызывали демонов. Этой ночью мне снилась кровь и черные глаза жрицы, которые смотрели с каждого умирающего лица. Люди тянули ко мне руки, взывая о помощи, пока позади, за горами трупов, медленно собирался кровавый дракон, архидемон, Уртимель, Тевинтерский бог красоты. Примечание к части. Для тех, кто хочет поблагодарить, есть бусти, ссылка на профиле. Бичина 23, глава 8. Утром проснулся сам, как-то интуитивно ощутив, что вот-вот будет всеобщая побудка. А значит, времени мало. Быстро умылся, небольшой запас воды носил специально для такого случая, справил нужду и заживал кусок эльфийского корня. Лишь когда подходил к палатке, столкнувшись с Кастоном, который выругался, а потом попытался отвесить мне подзатыльник, не вышло, я пригнулся, сообразил, что все это время действовал в режиме скрытности. Ха-ха, и правда смешно. Привычка постоянно использовать энергию стала автоматической, даруя возможность использовать способности бессознательно, прямо на ходу. Причем я не только ушел вскрыт, но еще и использовал энергию для наполнения ею мозга и глаз, увеличивая четкость зрения и реакцию. Потому-то и сумел увернуться от удара опытного стража, который, хоть и не ставил себе целью именно что попасть по мне, был куда более умел. Уже собрав вещи и закинув в рот походную полоску солонины вместо завтрака, заметил Ларса, выбравшегося из палатки. «Зеркирт, хрипло, сосна», — произнес сержант. «Собирай людей, выдвигаемся». «А как, впервые мне поручили какое-то более-менее серьезное занятие». Улыбнувшись, порадовался тому, что все вещи уже были сложены на мула, так что помчался по палаткам, поднимая как все еще продолжавших спать стражей, так и обычных гончих. Было желание заглянуть в палатку мага Элиссы, но я ведь не враг самому себе. Ограничился парой громких слов, стоя возле порога, после чего вокруг щелкнул невидимый купол, дав понять, что только что произошло снятие заклинания заглушения звуков. Почему именно оно? Так я сразу же разобрал кряхтение старика и шебуршание одежды, а ранее из палатки не раздавалось ни малейшего шороха, будто бы она была пустой. Такие дела. Хмыкнув про себя, направился дальше. Про именно эти чары я уже знал, ведь маг не в первый раз их применял. Было очевидно, что Харт не желал, чтобы остальные могли подслушать его с Элиссой разговоры. Конечно, гончие, среди тех, кому я поведал истинную картину событий и отсутствие кровного родства мага и девушки, сведения неточные, но они все равно умудрились укорениться, поговаривали, что за обучение колдун наверняка потребовал плату в виде ее сочного и аппетитного тела, однако этому я не верил. Не было между этой парочкой такого отношения, не демонстрировали они ничего, выходящего за рамки отца и дочери, даже случайно, ни намеком, ни словом, ни жестом. От начавшейся активности почти все представители артели и так успели проснуться, но на всякий случай я проконтролировал и пересчитал всех, получив сухой кивок Ларса и пару его же ехидных замечаний. Дескать, действую как курица на сетке, а на тропе надо вести себя жестче. Впрочем, хмыкнул сержант, это у тебя быстро пройдет. Даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. По идее, дополнительной жесткости и, скажем так, твердости характера мне и правда не помешает обрести, однако становиться таким же беспринципным отморозком желанием не горю. Гончие почти не переговаривались, когда закончили со своими утренними делами. Молча, лишь периодически ругаясь себе под нос, экспедиция навьючила мулов и двинулась в сторону Марзагара. Дорогу, которую лорд Суртан обозначил как нижнюю, можно было назвать как угодно, но только не низкой. Мало того, что она была достаточно узкой, и в некоторых местах туннель, казалось, едва позволял веренице мулов двигаться вперед, не цепляя боками каменные стены, так еще и чаще уходила вверх, чем наоборот, отчего создавалось ощущение, будто мы возвращаемся на поверхность. Впрочем, вскоре проход последовал именно что вниз, выводя нас в очередную, достаточно обширную пещеру. Здесь я, заранее договорившись с Гишреном, вместе с ним направился на глубинную охоту. «На глубинных тропах обитает дохера и больше разной живности», — рассказывал охотник. «Главное — уметь ее ловить. В основном все здесь ориентируются на слух, а вот зрение в полной темноте зачастую атрофируется банально за ненадобностью. Поэтому запоминай, новичок», — хмыкнул он на последнем слове, — «нужно максимально маскировать именно собственный шум, шаги, дыхание и даже биение сердца. Во вторую очередь идет запах». Но тут, он демонстративно втянул носом воздух, ты, благо, знаешь о гигиене, чем очень радуешь меня, однако даже такой запах лучше маскировать. Ну и последнее, следопыт серьезно на меня посмотрел, необходимо следить за потолком, если встретишь паутину, сразу говори мне, если увидишь гигантского паука, тоже, эти суки обожают нападать из засады. Вскоре мы наткнулись на искомую живность, к счастью, это были не пауки. «Ноги», — шепнул мне Гишрен, обдавая запахом пива, когда это успел выпить. Я помнил этих забавных зверушек еще по игре, нечто среднее между кроликом и свиньей. Мой наставник выдал по ним краткую сводку. Небольшие, но довольно жирные создания, килограмм под 5-10 весом. Предпочитают жить стаями и питаются растительной пищей и насекомыми. Но вообще по природе всеядные и способны, при нужде, сожрать и падаль. Крайне неприхотливы и пугливы. Быстро бегают и умудряются забиваться в очень узкие норы, которыми испещрены все глубинные тропы. Почти слепые, но очень острый слух. Основная добыча в этих лабиринтах, закончил на этом он, как раз завершая процедуру надевания тетивы на лук. Иди, попробуй кого добыть. Все равно после первой же стрелы стая бросится убегать. А ты сможешь подстрелить кого-то, если я случайно их спугну? Серьезно спросил я его, на что Гишрен лишь выругался и еще раз указал на животных. Что же, суть понятна. Применив скрыт, я влил в навык чуть ли не максимум собственной энергии. Таким темпом минут за 15 полностью себя обнулю, но надеюсь управиться быстрее. Часть энергии также шла и в усиление зрения со слухом, который я сделал не направленным, а общим, дабы оценивать все копошения ногов и улавливать звуки, исходящие от самого себя, несмотря на использование сверхспособности. Ха, а зачем я такой упор делаю именно на сокрытие от зрения, если они почти слепы? Ладно, сейчас не время менять покров, попробую заняться этим потом, во время пути, когда будет возможность. Я шел предельно аккуратно, внимательно глядя, куда поставить ногу. Скрытность работала, заглушая редкий скрип сапог или шорох камешков, которые могли бы меня выдать. По пути успел пожалеть, что не овладел искусством стрельбы, но тут, как и везде, надо выбирать, ближний бой или дальний. Нельзя стать мастером сразу всех направлений. Я, например, вряд ли смогу в ближайшее время бить с той же силой, как, скажем, Роксмар. Однако и он, сомнительно, что сможет столь же филигранно прятаться в тенях, и не только тенях. Подкравшись на расстоянии удара меча, который был зажат в моей правой руке, я сделал резкий рывок вперед, успевая полоснуть первого нога, прежде чем вся стая списком в едином порыве бросилась бежать. Мимо пролетела стрела Гишрена, поражая еще одного нога. Я же, ускорившись и перебросив всю энергию из скрытности в усиление тела, догнал третьего, успевая порезать и его, прежде чем стая с поразительной точностью и скоростью распределилась по узким, едва заметным норам, тут же пропадая из поля зрения. Фух! Положил руку себе на грудь, ощущая, как бешено бьется сердце. Не слабо я выложился. Тут же направил собственную кровь, чтобы привести организм в тонус и вывести молочную кислоту из мышц, которые получили столь высокую нагрузку, словно я не преследовал добычу, а сражался за собственную жизнь. Отличная работа, ухмыльнулся страж. Сразу двоих завалил. Всего у нас получилось три нога. Тушки, навскидку, весили килограмм по 6-7. Однако опытный охотник сказал, что не меньше четверти будет непригодно в пищу. Кости, шкура и разная дрянь, например, их желудки, жрут все подряд, Гишрен махнул рукой. Поэтому либо их потроха готовить по-особому, по гномии, в несколько этапов, либо рискнуть здоровьем, понадеявшись на жрицу, либо выкинуть ко всем чертям. Остатка явно было маловато для трех десятков человек, но, как и ожидалось, пища на ближайшем обеде разошлась лишь на командующий состав и серых. Латшиль еще поделился куском с Алиссой, на которую смотрел столь нежным и проникновенным взглядом, что самому тошно стало. После обеда продолжили путь. Вскоре, пробираясь по сети туннелей, добрались до еще одной огромного размера пещеры, в дальней части которой можно было увидеть нужную нам расщелину, которая охватывала все выступающее основание Тигамар-Загар. Дорога тут была дрянной и неудобной, но какие бы причудливые препятствия она ни выстраивала, расщелина неизменно показывалась вновь и вновь, увеличиваясь в размерах, становясь все темнее и все зловещее, по мере того, как открывались все новые подробности. Никакой живности в пределах досягаемости не было. Я не поленился и сбегал вместе с Гишреном по окрестностям, неплохая замена тренировкам. Обнаружив лишь голые камни, на которых не росли даже глубинные грибы, отчего приходилось направлять в глаза больше энергии. Ага, как мне и говорили, оказалось, мы тоже не сверхлюди, хоть и близки к этому. Имею в виду, что глазам нужен хотя бы минимальный источник света, которым во время пути зачастую выступали глубинные грибы, факелы или лампы. Имея такой, даже расположенный достаточно далеко, было удобно использовать энергию и видеть почти как днем. Но сейчас, гребаные темные пещеры соответствовали своему названию. Кроме того, мне казалось, что чем ближе к Марзагару мы подходили, тем холоднее становилось. Чего уж у меня возникло ощущение, будто вся колонна дрожит. Все, кто когда-то были живыми. Это влияние прорванной завесы, гадал я про себя, но даже толком обсудить ситуацию не имелось возможности. Людям было не до разговоров. К нужной расщелине добрались уже ближе к вечеру, примерно, ибо солнечного света, увы, не завезли. К этому времени вход в Марзагар, его величественные ворота и что-то типа зиккурата, до сих пор сохранившегося перед тигом, увеличились с едва заметного пятнышка до объекта колоссальных размеров. Один его вид заставлял прекратить разговоры. Все гончие, включая меня, брели вперед в каком-то оцепенении. Забыта была сокровищница, как и другая будоражившая мысли приманка, бедра Алиссы. Чего уж, лично я перестал думать даже о татуировках на теле жрицы. То ли всеми нами овладело смирение при виде того, как потрясается опора существования, когда сама земля, разрушенная и истерзанная, встала откосами и склонами, вздыбилась до таких высот, что могла затмить солнце и облака, если бы находилась на поверхности, не то что надежды ничтожных людей. То ли дух сокрушала тяжесть невыразимого, давил жесткий костяк мира, который вздымал здесь свои рога, распявшие полог уходящих во тьму вершин. Титанические пропасти, расстояния, повергающие воображение в прах и устремляющиеся вдаль пространства. Невообразимая картина. Я даже и представить не мог, что в этом мире существует нечто подобное. Оглянувшись на лица остальных людей, увидел шок и долю паники. Каждый из них по-своему понимал, что перед нами первообраз, которому, неуклюже копируя богов в своих делах, пытались следовать тираны, вместо гор создающие монументы, а взамен движения сил природы устраивающие шествия и парады. Жалкая попытка хоть как-то приблизиться к истинному могуществу. Да гномы и правда легендарные строители. Во всяком случае, древние гномы. Подобное сооружение может сравниться разве что с колоссальными небоскребами моего прошлого мира, зданиями, которые устремляются в небеса так высоко, что на пешую дорогу до вершины может уйти несколько дней.